Глава 9. На пороге стоял долговязый тип в узких джинсах и салатовом поло. «Можно войти?» — спросил Илья. «Нет». «Мне нужно забрать жену». «Нет». «Да иди ты». Илья отодвинул его и вошел в квартиру. Внутри висел туман. Две девушки с немыми глазами курили кальян прямо на полу в прихожей. В кухне витал запах травы. К табуреткам, выстроенным кругом, примерзло пять демонов. Они мягкими, еле уловимыми движениями передавали друг другу грибок с зажигалкой. Заметив гостя, табуреточники оживились. «Хочешь?» К Илье повернулся смуглый парень и протянул козу. Илья остановил его руку. «Сашу не видели?» «Какого?» «Какую?» «Девушка. Темненькая, худенькая». «А!» Смуглый вычистил трубку, забил по новой, поджег, втянул все подчистую. Илья ждал, когда он, наконец, выпустит дым и ответит. «Ну?» «Не!» — выдохнул смуглый. «Не видел». Илья прошелся по квартире. В спальне он увидел, как двое перевернули парня и держат его за ноги, а третий вливает в рот виски. «Давай, давай!» Бедолага весь красный не успевал глотать, и вискарь шел носом. Илья дождался, пока рюмка глотателя не вернули в нормальное положение, тот ржал и матерился. В гостиной собралась дюжина человек. Илья встал за толпой. В центре комнаты вышел парень без одежды. Одной рукой он держал бумажные листы, другой прикрывал член. «Внимание! Поэма! Филляция и Филиция!» — услышал Илья не голос, а гром. Голый поэт читал стихотворение о коротких отношениях юного Мигеля и почтенной Филиции и вместе с публикой смеялся над рифмой «маразм-оргазм». Происходящее все больше напоминало шабаш. Наконец, когда поэт закончил, и под потолком символично разлетелись белые страницы, Илья увидел на подоконнике двух целующихся девушек. Он подошел, подергал одну за штанину. «Пошли. Саша, идем домой». Девушки разлепились. Юбка второй была так коротка, что Илье стало неловко смотреть наверх. «Чего тебе надо?» — крикнула короткая юбка. Саша что-то сказал ей на ухо. Та скривила лицо и уронила на Илью презрительный взгляд. «Она никуда не пойдет, муж!» «Я никуда не пойду, муж!» — засмеялась Саша. Илья стащил ее с подоконника. «Ну не сердись. Я же тебе писала. Чего ты, ну?» Саша обняла Илью. «Ты могла упасть. Только и нашелся, что сказать». Ему так хотелось быть твердым, но он чувствовал, что вот-вот заплачет. Они перешагнули через тела убитых кальяном девиц, толкнули обгашенного швейцара в салатовом поло, который, как и прежде, стоял вместо двери. Вышли на улицу. Илья поймал такси. В машине Саша трещала без остановки. Она сердилась, она хотела вернуться, чтобы попрощаться с друзьями, с которыми почувствовала себя настоящей и свободной, обзывала Илью обломщиком, мучителем. Водила поглядывала в зеркало, проверяя, насколько адекватны его пассажиры. Илья встретил этот взгляд и подумал, что, наверное, он смотрит на Сашу так же, с укором и испугом. Поэтому, именно поэтому она не верит и бежит от него. Илье хотелось оправдаться. Он репетировал, когда искал ее, хотел объясниться, сказать, что любит и желает только лучшего, и что своим поведением она унижает его. Но Илья только слушал, зная, что Саша все равно не даст ему сказать и будет твердить свое. Негодяй, душитель, и этот спор поднимет в нем новую боль. «Да в самом деле, чего это я?» — сказала Саша, прервав саму себя. — Я говорю тебе, а ты молчишь. Тебе все похеру. Все! Остановите машину! Таксист кивнул, зацокал поворотник. «Нет, — нет-нет, езжайте! — опомнился Илья. — А почему это ты решаешь? Остановите! Машина встала. Саша дернула дверную ручку. Да, он репетировал. Он подбирал слова и вживался в образ, чтобы, когда найдет ее, выглядеть достойно. Этакий облик мудрого и безмятежного папаши, который не одобряет, но принимает выходки бунтарки-недолетки. И до этого момента у него получалось держать себя в руках. «Домой!» — гаркнул Илья, забыв свою роль. Он сжал ее запястье. «Три дня тебя ищу!» Сашину физиономию перекосило от злости. Она замерла. Повернулась к Илье и спросила. «Что я вообще делаю с тобой?» Саша хлопнула дверью и, не дожидаясь, когда машина отчалит, пошла в обратном направлении. Подъезжая к дому Ильи, водитель сказал. «Не мое дело, конечно. Но, знаете, я бы на вашем месте тоже отдохнул. Попарился бы в баньке с друзьями, съездил бы на рыбалку. Есть у вас друзья?» «Друзья?» — спросил его Илья. Саша вернулась под утро. Хлопнула дверью. Илья вышел в коридор. «Прости, я не увидела твои удочки. Случайно наступила». Он поднял сломанный спиннинг. «Ну что? Теперь будешь меня игнорировать?» Она подняла брови. У нее было совсем юное лицо. «И даже не будешь пилить, где я была всю ночь? Очень на тебя не похоже», — произнесла она придуманным тоном. На его ладони лежала блесна с тройным крючком. Ему так хотелось сжать кулак. «Мне нужно собираться. Скоро заедет Заза. Там дождь. Похоже, он зарядил на весь день». Илья надел кеды, собрал в охапку снасти. «Ну, наори хотя бы на меня!» «Саша, скучно тебе?» Илья долго ждал под козырьком подъезда, а вокруг него лилась вода. Машина летела по пустой трассе. Заза, навалившись на руль, смотрел в небо. «На Шелонь поедем. Там должно быть ясно». Илья согласился. «Шелонь — река спокойная, хлебная». «Ты чего такой?» — спросил Заза. «Какой?» «Прибитый». «Спать хочу. Всю ночь не спал», — ответил Илья севшим голосом. «Позавчера рыбак утонул на Шелоне, слышал?» Крупные капли разбивались о лобовое стекло. «Откуда я мог слышать?» Он закрыл глаза и откинулся на спинку сиденья. Лодка опрокинулась, и нет человека. Наверное, рыба крупная взяла или пьяный перевалился. Да, скорее всего, бухой был. Хотя там бывает и крупная. Не нашли еще пока. «Что?» «Труп еще не нашли. Ты чего такой, а? Ну, поспи пока». Илья смотрел сквозь ресницы на рябь ветвей и придорожных берез. Ему казалось, что он не заснет уже никогда. Его разбудил свист насоса. Заза надувал лодку. Он показал Илье сухие ладони. «Обогнали дождь. Только ненадолго это!» — крикнул Заза. «Сейчас зарядит!» Илья вышел из машины и подождал, опершись на капот, пока отойдут затекшие ноги. С горизонта тянулась смазанная к низу туча. «Переодевайся. Сети успеем поставить». Берег темный, рваный, держал сапоги. Завязая в топе, Илья слабо оттолкнулся от земли, повис на корме лодки и забрался со скрипом и грязью внутрь. Лодка рывками поплыла по речке. Илья слушал мерные всплески весел и чувствовал плотный гул воды под ногами. Потом они громко заговорили. «Сеть от кустов под углом протянем». «Ну, а следом вторую до мыска. Видишь мысок?» «Бледный ты какой-то, старик». «Нормальный. Давай на весла сяду». Пересели. Грести было приятно. Заза приготовил мешок с сетями, и как только лодка подплыла к ивнику, бросил грузило в воду. «Равняй. Не спеши». Илья загребал поочередно то правым, то левым веслом, то обоими. Глядел на тучу, идущую к ним, на спину брата. Сети тянулись, тянулись, ложились под воду узловатой струной. И так все это виделось красивым и правильным, но некуда было это пристроить. Илья не заметил, как кончились сети, и лодка уже без натяжки шла свободно и плавно. Заза сидел, повернувшись к Илье, и смахивал с красных рук налипшую тину. Он достал из кармана водку, мятый стаканчик. «Заканчивай траур». «Она хочет меня бросить», — ответил Илья. «Так». Илья подождал, пока Заза нальет и выпьет. «Нет», — протянул ему. Теплая водка растеклась во рту. Заза тоже выпил. «Знаешь, что меня бесит в вашей парочке?» «Дай угадаю. Вы все время хотите, чтоб красиво, будто в кино живете, и больше всего боитесь обосраться». «Нет, не угадал». «Ты пойми, не бывает красиво, когда больно. Это твоя Саша, она ж ёбнутая. То лежит месяцами трупом, то колобродит, как в жопу ужаленная. Она больная. И ты с ней больной стал. Даже расстаться нормально не можете». Река зашумела под дождем. Илья увидел, как стремительно подходит к ним серая пена. Неожиданно она поднялась пузырем, будто снизу ее толкнул огромный, потревоженный ливнем хозяин этой воды. «Она боится меня ранить», — сказал Илья после паузы. «Ты еще защищаешь? Во-во. Я говорю, кино. А на деле? Она не хочет быть виноватой и не хочет сжигать мосты. Ну так, на всякий случай. Не обижайся, но ты такая тряпка. Где твое достоинство?» Заза уколол в больную точку. Дождь кипел. «Саша не видит», — думал Илья, — «ничего не видит, кроме себя. Она не понимает, что он тоже измучен. Она даже не чувствует в нем хорошего человека». «Налей еще». «Во!» — Заза сделал кукиш. «Проверим сети, пока не промокли. Жрать охота». Илья потрошил лещей и видел, как появилась первая звезда. Колол щепу для коптильни, ожидая вторую-третью. На пятой звезде он пил, запрокинув голову. А вскоре звезд вылезло так много, что стало муторно смотреть на них. Теперь он вглядывался в дым над рекой, слушал звуки моторок, режущих реку, и закрывал глаза, если лодка проплывала рядом с сетями. Заза снял коптильню с огня. Стали есть рыбу. «Оно и к лучшему, поверь», — сказал брат. — «Вам надо освободить друг друга. Пускай валит на все четыре стороны». Внутри Ильи провернулось, внутри все было против. Саша будто стояла перед ним. В ее спутанных волосах, неровной улыбке было больше гармонии, чем в небе, реке, тишине и мерзкой этой рыбе. — «Хорош», — сказал Илья, сплюнув кость. — «Послушай, я живу не первый день и знаю. А ты не знаешь. И делаешь сейчас неправильно, стараясь удержать ее. Да? Неправильно. Молчи». Заза был крепко пьян. «Я говорю тебе это. Давай выпьем. Я говорю, чтобы ты не делал ошибок и был счастлив». Они выпили. Качнулся берег, и тошно об него ударилась волна. «Палатку поставим или в машине поспим?» — спросил Заза. «Насрать». Он встал. Сапоги его скрипнули, он ушел в траву. «Знаю, что самое поганое?» «Ну?» Илья слушал, как Заза отливает. «Это то... Не верю я в ваш развод. Нет, притвориться ты можешь. Себе соврать не так сложно. Но самое поганое, что ты никогда ее не отпустишь. Тут главное себя не запустить. Ха!» Застегивая ремень, Заза доковылял до машины. «Ты не грусти, старик. Будь мужиком. Вошь, как известно, заводится от хандры». Илья подождал, пока он уляжется, и в салоне погаснут лампы. Подошел к воде и сел на борту лодки, а потом решил плыть на глубину. Берег становился все дальше, и тяжелые запахи копоти, влажной травы и тины уносились с прохладным северным дыханием. Илья встал под луной, бросил весла. Он сделал несколько забросов, проверяя меткость, как вдруг почувствовал зацеп. Леска стала стравливаться. Сначала медленно, а потом одним сильным и долгим рывком. Илья сделал подсечку, вторую, начал сматывать. Рыба была уже совсем рядом с бортом. Он пошарил рукой по дну лодки и понял, что подсачек остался на берегу. И точно почуяв это, рыба ушла на глубину. Леска терлась о борт, цепляясь за уключину, и чтобы та не порвалась, Илья вытянул спиннинг над водой. «Тише, тише», — сказал он рыбе, — «мне тоже тяжело». Удилище кивало и ходило по сторонам. Илье опять удалось подвести добычу к лодке. Вода поднялась, и он увидел мощное питонье тело. Щука надувала жабры, отворяла пасть. Глаза ее были ядовиты, будто в их желтизну пустили каплю йода. Вдруг щука сделала свечу, блеснул белый живот. Раздался плеск, и катушка завертелась вхолостую. Сука! Он смотал пустую леску. Потом ударил спиннингом о борт. Сука! Илья бил снова и снова. Удилище крошилось, его обломки стрелами вонзались в реку. Всю ночь он провел в лодке и уже дома понял, что у него жар. Температура держалась второй день. Саша собрала последние вещи, но все не решалось уйти. Он просыпался и следил за ее тонкой метущейся тенью, точно сквозь поврежденное жаром стекло. Она без конца кипятила чайник и меняла пластинки. Играл бит 60-х, роллинги, бич-бойс, Дилан. От музыки этой у него подергивались ступни. Саша носила ему мед и зефир, такие у нее лекарства. Потом она села на подлокотник дивана, поджав одну ногу, и открыла свежий номер «Вокруг света». Стала читать. Во время полового акта самец глубоководного удильщика... Ты слушаешь? Илья удивленно поднял брови. Это рыба со светящейся удочкой на спине, объяснила Саша и продолжила. Во время полового акта самец глубоководного удильщика впивается зубами в самку и удерживается на ней. Он пьет ее кровь в обмен на свою сперму. Затем их тела сливаются вместе и остаются в таком виде навсегда. Он ответил, что готов попробовать, и судьба удильщика кажется ему идеальным финалом. Саша запустила пальцы в волосы и сказала, будто не ему, а пыльной люстре. «Крови только во мне не осталось. Ни грамма». Илья закашлялся. «Так это я тебя держу». Саша подошла к проигрывателю. Боб Дилан пел о том, что времена, они меняются. Он гнусаво вытягивал последнюю фразу. «And the first one now will later be last, for the times they are changing». Саша встала перед диваном на колени и поцеловала его запястье. Эта нежность была ярка, как вспышка фотоаппарата. И линия плеча, исчезающая в тени тяжелых прядей, и непрочная цепь позвонков — весь ее печальный образ навсегда остался с ним, как нетленный снимок. Когда Илья вновь открыл глаза, Саши уже не было рядом. Музыка доиграла, из динамиков напряженно шипел ток. «Саша, я в магазин», — сказала она из-за стенки. В прихожей лязгнул замок. «Да-да, только возвращайся, пожалуйста, скорее». И она ответила после душной паузы. «Ты же знаешь, что я не вернусь?» «Да-да», — повторил он. «Тогда пока». «Злишься на меня?» «Наверное, я тебя ненавижу». С тем она и ушла. Илья лежал, пялясь в потолок, а потом поднялся. Он тихо ходил по квадрату ковра, и слушал, как в опустевшей комнате, то изводя, то утешая, гудит ток.